Когда Ванзаров вернулся в гостиную, Лебедев, натянув резиновые перчатки, собирал разлетевшиеся по паркету кусочки мяса в кастрюлю, безропотно выданную Глафирой. Кухарка нашла в ведре для мусора вощенку от специй. Эксперт упаковал ее в бумажный мешочек, приказав притихшей Глафире тщательно вымыть с хлоркой пол в столовой и кухне. Родион Георгиевич плюхнулся на диванчик. «Опять?» — спросил Лебедев, глянув на помрачневшее лицо коллеги. «Опять?» — тихо согласился Ванзаров. «Угрожали?» «Как водится». «Что обещали на этот раз?» — заинтересовался Лебедев. «Уведомили, что меня ждет смерть. Оказывается, я помешал богу Соме свершить правосудие». Ванзаров печально вздохнул. «А еще было добавлено нечто необычное». «Любопытно». Лебедев содрал перчатки и устроился на краешке диванчика. «Оказывается, нашему проклятому миру рабства и насилия осталось доживать считанные часы. Бог радости и счастья, лучезарный Сома, уже несет народу освобождение, а его мучителям — возмездие». «Кажется, мы это слышали», — задумчиво проговорил эксперт. «Да, вы правы, Аполлон Григорьевич. Неизвестный почти слово в слово повторил восторженную речь профессора Серебрякова в пересказе покойной госпожи Уваровой, простите, Бранштейн, только вот срок освобождения резко приблизился». «А знаете что, коллега?» Эксперт вдруг вскочил с диванчика. «Вам не кажется, что худшее из предположений доктора Цвета может сбыться? Ящик Пандоры уже открыт и...» Лебедев запнулся. «Продолжайте, коллега», — печально попросил Ванзаров. «Нас ожидает Армагеддон, или, по меньшей мере, судный день», — без тени шутки закончил Лебедев. «Возможно, вы правы. Бог Сома и впрямь решил нас наказать», — жестко ответил Ванзаров. «Но завтра мы еще посмотрим, удастся ли ему это сделать».